Радио нашей жизни. Радио России Иваново. В эфире Радио России Иваново, у микрофона Михаил Шор. Дорогие мои друзья, я думаю, мы неоднократно с вами уже говорили о профессиях будущего и о том, что эти профессии появляются в нашей жизни каждый день. И сегодня я хочу вас познакомить с еще одной новой профессией, это визуализатор бренда. И у нас в гостях впервые за всю историю, конечно же, Ксения Волкова, эксперт индустрии красоты и визуализатор бренда. Доброе утро! Доброе утро. Как ты такая бодрая сейчас, столь раннее утро? Это все утренняя зарядка. Какая она? Поделись. Какая утренняя зарядка? Ну, пробежка, я бы сказала так. Пробежка, пробежка до радио. Прекрасно. До радио, да. Ксения, давай начнем с вот такого необычного вопроса. Кто же такой визуализатор бренда? Я прочитал огромное количество информации и не нашел ни одного интервью на сегодняшний день в российском сегменте интернета с визуализаторами бренда. Кто эти прекрасные люди в твоем лице? Визуализатор бренда – это ваш персональный помощник в социальных медиа, то есть по визуалу. И вопрос, да, наверное, сразу возникнет, что это такое. Конечно, то есть безусловно. Создание цифрового тела в определенном смысле. Подожди, да? То есть ты меня оцифруешь, засунешь меня в компьютер, и я там буду жить? Да, да. Почему цифрового тела? Потому что ни для кого не секрет, что сейчас по статистике очень большинство, да, даже большинство людей, скажем так, уделяет до 8 часов времени проведению в каких-то гаджетах, да, в разных гаджетах. Подожди, это же весь рабочий день, 8 часов. То есть все вместо того, чтобы работать, сидят в интернете. Одни мы с тобой разговариваем. Да. Учитывая, там, скажем, последнюю ситуацию, да, в мире, это особенно актуально сейчас именно переходить в онлайн-формат. И поэтому наша задача создать, или же это будет конкретно личный бренд человек, да, цифровое тело, или же это будет какое-то коммерческое предложение, красивый визуал в социальных медиа. Ну и самая популярная площадка, не самая, одна из популярных площадок – это Инстаграм, где люди создают красивый контент. И почему, опять же, визуализаторы, да, выбирают? Потому что это определенная витрина. То есть мы создаем определенную красивую витрину. И при знакомстве со многими людьми сейчас уже даже больше, да, актуально спрашивать не визитную карточку, а именно, если у вас Инстаграм, это определенная визитная карточка ваша. Давай тогда переводить это на более такой понятный язык. То есть, по сути, вот эта профессия будущего визуализатора бренда – это человек, который обеспечивает присутствие человека или бренда какой-то фирмы в интернете, делает его красивым, делает его интересным и тем самым и повышает какие-то продажи, повышает узнаваемость. То есть, по сути, вы такие интернет-инженеры, которые делают людей или бренды новыми, яркими, интересными. Да, это все так, но тут опять же может возникнуть вопрос у людей, то есть, почему я должна обращаться к визуализатору, да, в чем уникальность вашей профессии, да, и почему именно вы будете заниматься моим визуалом. Когда буквально еще пару лет назад даже термина такого не было, да. Как вообще визуализатор, да, бренда. Ну, тут, наверное, многие со мной согласятся, даже если мы будем просто идти, там, не знаю, по проспекту мимо определенных магазинов, да, и мы в любом случае остановимся у красивой витрины, да, и, ну, на красоту люди любят смотреть. И поэтому, в чем, опять же, наша задача — создать особенного человека, скажем так, выявить вот эти вот в нем такие уникальные качества, да, которые есть, и показать людям его философию конкретно, потому что она у всех разная. То есть мы достаточно объемную работу проводим для того, чтобы сделать красивый визуал, но через конкретного человека. То есть не шаблонную работу провести, а именно уникальную индивидуальную работу провести. И это очень объемная, еще раз повторюсь, работа. Я буду говорить какими-то упрощающими терминами, потому что лично для меня это очень новая специальность и, опять же, очень мало информации, к сожалению, на сегодняшний день. Но, по сути, вот вы делаете именно в Инстаграме такую яркую визитку бренда или человека, полностью его перерабатывая. То есть, если раньше человек гипотетически ходил в носках и в шлепанцах одновременно, то вы переработаете его образ, и он там будет в обуви, там, не знаю, фабрики «Большевичка». Ну, вообще, да, тут как бы момент такой, что сейчас бизнес, да, там малый, средний, даже бывает крупный бизнес, они многие переходят в онлайн-формат. Ну, я даже вижу статистику, что 70% пользователей ищут бренды именно в Инстаграме, и 30% пользователей покупают продукт, который они видели в Инстаграме. То есть вы, по сути, ну, такие маркетологи красоты в Инстаграме, и, в принципе, вот ваша работа – сделать товар или сделать узнаваемость человека максимально вкусной, интересной, чтобы она всех заинтересовала. Да. Тут еще нюанс такой, почему профессия будущего? Потому что сейчас людям нужно быстро, качественно, да, хорошо сделанная работа. И если раньше было актуально приглашать фотографа, стилиста, визажиста, да, там дизайнера по одежде, если это нужно личному бренду, чтобы себя показать во всей красе, скажем так, то сейчас визуализатор как раз-таки выполняет работу в таком едином лице. И фотографа, и визажиста, да, и стилиста. Я могу частично быстренько пробежаться по тому, как конкретно, да, выглядит наша работа, в чем она заключается и что в нее входит. То есть первоначально мы типируем человека. То есть типируем в плане цветовой гаммы, это фигуры, стиль в одежде, что ему подходит, то есть что конкретно он хотел бы донести клиенту. Дальше мы проводим анкетирование на таком глубинном уровне. То есть, грубо говоря, если привести пример, допустим, да, кому-то нравится из... Мы немножко через подсознание работаем, из детства достаем такие моменты, да, к примеру, кому-то нравится «Волк из «Ну, погоди», кому-то нравится «Винни-Пух», да, и, ну, как бы эти люди, они будут по-разному выглядеть. И дальше, соответственно, мы разрабатываем мудборд относительно базы типирования и анкетирования. Мудборд – это такая доска фотографий по определенным референсам. Что такое референс? Это примерный вариант фотографии, как она будет выглядеть в итоге, да, то есть в готовом виде. То есть это какая-то поза, это локация, это стиль, опять же, в одежде, который подходит конкретно данному человеку. И после составления мудборда мы также находим локации, нужные нам, помогаем в создании образа. Это прическа и макияж, если, опять же, по требованию клиента это нужно. И проводим саму съемку, и уже в течение 2 дней мы отдаем готовый грид, это готовые фотографии, которые будут в определенной последовательности расположены, и человеку будет удобно просто выставлять фотографии по порядку, да, и уже дополнительно создавать определенный текст, писать определенный текст. И тут еще задача наша, важно сделать фотографию со смысловой нагрузкой, чтобы людям было интересно, то есть чтобы они были вовлечены, чтобы фотография была кликабельная, чтобы она была интересная. Не просто встать там у столбика и сделать какой-то кадр обычный, да, именно что-то рассказать через фотографию. То есть, по сути, вы оставляете без работы 5 специалистов. Это фотограф, это SMM-специалист, это визажист, это дизайнер, это стилист. И получается, вот 5 остались без работы, а вы улыбаетесь. Да. Смело могу сказать, но здесь есть тоже такой нюанс. Опять же, все зависит от того, какой это проект, то есть какой это бизнес, да, то есть кому-то нужны будут принципиально, допустим, профессиональные фотографии, да, если им нужно хорошее разрешение. А если мы работаем конкретно на контент, на аккаунт, да, там в Инстаграм или еще где-то, то здесь качество особо не играет, да, роль важную. Хотя сейчас, учитывая гаджеты, да, качество фотографий очень хорошее. Но все равно с качеством фототехники не сравнится. Согласна, не буду спорить. Все-таки ты 13 лет, даже больше, профессионально занималась визажем. И да, достигла достаточно таких больших высот, на многие твои работы люди любуются до сих пор. Как ты решила сменить направление своей деятельности? Тебе стало мало вот этого одного полюшка, ты решила еще 4 захватить? Да. Ну, как говорится, творческие люди не сидят на месте, да, их куда-то всегда тянет. Вот, собственно, я бы не сказала, что я сменила профессию, я бы сказала, что я дополнила свою профессию, потому что мне всегда нравилось заниматься стилем, да, то есть мы очень много различных фотосъемок проводили, то есть мы подбирали также одежду, стиль, образы, опять же, да, и здесь как раз-таки моя профессия новая, она дополняет мою предыдущую деятельность, да, то есть я могу уже в целом создать такой полный пакет человеку, вот, полный имидж в прямом смысле этого слова. плюс еще и фотографии. Ну, фотографии мне всегда нравилось, мне нравилось заниматься фотографией. Насколько сейчас эта профессия актуальна, потому что мы движемся вперед семимильными шагами, появляется огромное количество соцсетей, появляется огромное количество новых профессий. Насколько вот эта профессия нужна именно сейчас? Очень актуально, учитывая, опять же, повторюсь, то, что сейчас большинство людей переходит на цифру, на онлайн-формат, да, и поэтому вернусь, опять же, к красивой витрине, да, красивой конфетке, красивой обертке, да, на которую мы всегда посмотрим и захотим понять, что же там внутри. Поэтому, и опять же, нынешние поколения учитывая, да, мы также, когда обучались профессии визуализатора бренда, мы затрагивали разные категории возрастную. И если мы начнем с бэби-бумеров, да, как, наверное, ты слышал, знаешь, есть такая категория, да, возрастная, это наши родители, которые такие немножко консерваторы, я бы сказала, иногда бывает и не немножко. А дальше у нас идут миллениалы, это как раз-таки вот мы, такие пограничные, и лингстеры, то есть это вот нынешние современные поколения, они настолько не зациклены, они очень свободные, и они готовы вкладываться, они смотрят на красоту, они смотрят на современность, и поэтому здесь важно быть тоже в теме, да, в ногу со временем идти и понимать, что же любит наше молодое поколение. Вот, поэтому... А это работает только в Инстаграме или в других соцсетях тоже это будет работать? То есть, в принципе, вот вы сделаете, допустим, там комплект фотографий, да, человека измените или бренд какой-то измените, и он это везде может выложить или только для Инстаграма? Абсолютно везде может выложить, и это тоже играет роль, даже если мы будем говорить сейчас о ТикТок, да, то есть там тоже хочется все равно смотреть на, не только на какие-то определенные ролики, да, хочется смотреть, опять же, на красиво выстроенную картинку. Даже заходишь на аккаунт, и все-таки, когда здесь выдержана, точнее, цветовая гамма, какой-то, опять же, определенный стиль, хочется остаться, хочется посмотреть, изучить человека. То есть, если вот я все правильно понимаю, если все максимально упростить, то визуализатор бренда – это такой частный, персональный, временный помощник, да, в ведении соцсетей, Инстаграма, чтобы это выглядело красиво, современно, стильно. Да, но здесь также задача у нас какая? То есть мы изначально достаточно экологично подходим к нашей работе. Почему? Потому что мы не просто работаем с клиентом и, скажем так, отпускаем его в свободное плавание, да, после своей выполненной работы. Здесь наша задача состоит в том, чтобы отслеживать, как идет у него процесс продвижения его продукта, то есть насколько он становится более успешным, насколько у него появляется спрос больше за счет визуала нашего, да, то есть насколько мы попали туда, куда нужно. То есть, опять же, вот это информационное изъявление, которое мы помогаем создать, выявить, точнее, здесь вот это играет большую роль. То есть, опять же, повторюсь, не просто шаблонную работу выполнить, а именно уникальную, индивидуальную. Насколько это сложное обучение? Вот насколько сложно стать таким визуализатором бренда? Потому что это же огромное количество информации должно быть в голове, и знания, перетекающие из психологии, чуть ли не в косметологию. Потому что тут надо понимать, как фотографу, допустим, или дизайнеру, как, допустим, сочетаются те же самые цвета, да, и как SMM-специалисту надо понимать, как вообще работает выдача соцсетей, выдача Инстаграма, как все планировать. Это же очень сложно все в целом. Да, здесь достаточно, еще раз повторюсь, объемная работа. Но вот что касается как раз-таки SMM-специалиста, я бы сказала, что здесь все-таки лучше в комплекте с ним работать, да, то есть в дуэте с ним работать, потому что я считаю, что каждый все равно должен заниматься своим делом. А что касается фотографа, стилиста, человека, который создает макияж и прическу, это все такое единое целое, я бы сказала. Здесь, в принципе, сложности какой-то нет. И, опять же, учитывая мою предыдущую профессию, мне вообще в этом проще намного, да. Вот. Поэтому здесь какие-то базовые знания, опять же, курсов, которые сейчас огромное количество, да, и здесь отдельно каждое направление можно просто дополнить определенным обучением, если что-то становится непонятно. Понятно. А так, в целом, в принципе, это достаточно интересное, я бы сказала, обучение. Оно не сложное, оно интересное, учитывая, опять же, современное время. Как сильно изменился твой аккаунт в Инстаграм за то время, пока ты получала вот новые знания? Насколько ты сильно переформатировала весь свой такой внутренний интернет-мир? Могу сказать, что я еще на данный момент в процессе, да, то есть и здесь, опять же, мне очень нравится слово «свобода». И несмотря на то, что есть, да, такая профессия будущего, визуализатор бренда, и есть продукты, бизнесы, проекты различные, но когда мы убираем какие-то рамки, да, определенные правила, что вот только так и больше никак, здесь как бы немножечко отторжение появляется. Поэтому это так же, как с цветом. Да? Допустим, сегодня я люблю синий, завтра мне нравится красный. И это же не значит, что я всю жизнь буду в синих оттенках, да, выставлять свой аккаунт, точнее, транслировать людям. Поэтому здесь мы просто можем сегодня быть в одном настроении, завтра в другом. И правил каких-то конкретных нет. Поэтому я сама сейчас, допустим, у меня сейчас летний аккаунт, да, мне нравится. Мне нравится быть собой, показывать, чем я занимаюсь, чем я увлекаюсь, делиться с людьми. Вот. И также в личном бренде, с которым мы работаем. Как у нас в регионе воспринимают эту профессию и как ее воспринимают в Москве? Я просто знаю, что у тебя в основном работа в Москве, и там это вызывает просто максимальный интерес. Отличается. Могу сказать, что даже если мы будем ориентироваться на Запад Европу, да, и это тоже отличается. Даже Москва отличается, потому что, если говорить честно, да, то немножечко мы отстаем в этом плане. Но все-таки люди подтягиваются, они интересуются, и благо, что мы все-таки выходим на этот уровень, да, любопытства, скажем так. Вот. Ну, если сравнивать Иваново и Москву, насколько вот у нас тяжелее все это принимают, чем в Москве? Я просто всегда считал, что в плане соцсетей мы отстаем от столицы примерно на 3-4 года, вот во всех трендах, во всем. В твоей специальности тоже примерно так же? Да, примерно так же. То есть здесь на тебя смотрят удивленными глазами. Говорят, подождите, ваша профессия у нас появится в 2024 году. Ну, не настолько, конечно, нет. Но многие, да, многие удивленными глазами смотрят. Не большинство, многие. Здесь тоже есть достаточно... Кто хуже всего по возрасту реагирует на вот эту специальность? Я думаю, что наше поколение, наверное, очень критично настроено, а вот молодежь нет. Ты знаешь, вообще, когда просто слышат название, да, то есть, ну, как вот профессия визуализатор бренда, ну и что? Ну, что ты, это? Чем то есть его ты считаешь, да, что там тебе за фотографии на телефон будут платить такие деньги, да? И когда ты начинаешь подробно рассказывать, в чем состоит моя задача и какой объем, точнее, будет выполнен, людям становится очень интересно. Но все равно комфортнее пока работать в столице, нежели здесь, потому что тут еще не все к этому готовы. Не могу. Вот здесь я не буду разделять очень явно. Мне комфортно и здесь, и там работать. Все зависит от подачи. Все равно это безумно интересно, потому что у нас, если уж даже к психологу стесняются ходить, да, то к визуализатору бренда, я думаю, тоже у людей могут быть какие-то затруднения. Но хорошо, вот представим себе, что к тебе приходит человек. Ну, допустим, зовут его Миша. С чего начинается вообще ваш разговор? Потому что тебе же, безусловно, надо разобрать Инстаграм-профиль человека. Надо какие-то выбрать сильные и слабые его стороны и в общении, и в одежде, и во всем. Это же тоже огромный труд. Как раз-таки мы начинаем с информационного заявления, что конкретно он хочет донести человеку, да, не написать «я психолог, я вас сейчас научу», да, как приводили пример в правилах этикета, да, то есть тут будет звучать интереснее, я помогу вам найти выход там, где, казалось бы, его нет, да, то есть здесь ты заинтересовываешь клиента, он увлекается, ему хочется задать вопрос. Ну и в дальнейшем мы уже определяем, у нас есть еще такой момент, как щит-концепция, то есть мы определяем, как это будет интеллектуально или неинтеллектуально, да, близко к народу, далеко от народа. Это будет какой-то бизнес-вариант или просто какой-то обычный, да, такой бытовой уровень. То есть поэтому здесь вот на базе вот этих вещей, казалось бы, вроде бы, таких обычных, да, но еще, как я уже говорила, мы работаем с подсознанием, то есть мы немножечко уходим в детство, потому что самое наше такое искреннее состояние — это детство. И даже фотографии мы создаем, сейчас есть такое понятие, как новая искренность. То есть они не постановочные, они искренние, настоящие, живые. То есть если мы опять же приведем в сравнение фотографию, к примеру, новогоднюю в студии, фотостудии, да, где просто стоят елочки, и мы играем какую-то счастливую картинку, да, или же мы просто выходим из отеля, где папа несет на руках ребенка, мама идет за ним, и вот такая фотография в движении, она все равно будет более живая. Вот. Насколько сейчас все-таки у людей профили в социальных сетях и в Инстаграме слабые? Вот на твой взгляд, мы опять же не называем фамилии, не называем брендов, да? Но на твой взгляд, насколько нужно еще не руководителям даже, а тем, кто вот владеет этим аккаунтом, насколько им нужно его дорабатывать? Ты просто уже перерабатывала многие аккаунты, и я видел, что из этого получается. Но насколько вот все-таки у нас еще люди плохо в этом разбираются? Отстают очень. Если, конечно, так как мы, визуализаторы, очень плотно общаемся, и в наших кругах очень много красивых кадров, да, и красивых аккаунтов, то у людей и даже у крупных блогеров, у многих огромные недоработки идут. То есть вот создается впечатление, что просто люди, вот как они как живут, так и выставляют сегодня, да, это. Ну, или где-то вот зависли, например, в желтых фильтрах, которые были модные лет 5 назад, да. И так у них и продолжается. Да-да-да. Ну, то есть в целом работы много на сегодняшний день. Работы много. Угу. А как вообще человеку понять, что он хочет от своего аккаунта? Потому что, знаешь, есть разные аккаунты, и не всегда человек вообще понимает, что ему нужно, что он хочет. Вы ему помогаете прийти к цели, да, или все-таки он сам должен хотя бы образно понимать, что ему нужно? Ну, конечно, мы его направляем. То есть мы не можем взять на себя ответственность и полностью выполнить какую-то работу и навязать ему какой-то образ, да. То есть, конечно, мне очень понравилась фраза, да, и человек, она сказала, что относитесь к себе как к проекту, не просто там как Ксюша, да, Волкова, а как к проекту. И когда мы убираем вот эти границы и смотрим шире, да, то есть появляются возможности, и возможностей больше. И, конечно, все еще зависит от подачи, потому что не каждый человек будет открываться. Я еще раз повторюсь, в этом наша задача и есть, быть в определенной степени психологом, чтобы человек открылся, и вот через направление определенное помочь ему найти себя. Ты сказала, что вы поддерживаете даже своего клиента некоторое время после общения с ним, но все-таки все проходит, и общение с клиентом тоже пройдет, да? Насколько велика вероятность того, что он из своего вот этого нового образа, из этой новой одежды, из этих новых локаций, из этого нового макияжа, из даже, может быть, новых мыслей, он вернется там в прошлое, где какие-то фотографии с попоек, там, не знаю, пляжи, что-нибудь еще? Ну, вообще могу сказать, что в моей практике и даже близких визуализаторов такого не было, потому что здесь важно попасть, да, туда, куда нужно. И если мы находим правильный путь, скажем так, да, который близок человеку, ему откликается очень сильно, он не уйдет с него. И если, опять же, у него будет при этом доход от его продукта, да, или марафона, неважно, то он не уйдет. Он останется здесь и будет идти в этом же направлении, потому что кто откажется от жизни лучшей? Можешь примерно описать свою целевую аудиторию? Пол, возраст? Вот опять же вернусь к рамкам. Я понимаю, что сейчас целевая аудитория – это очень важно, и нужно понимать, кто она, да, твоя целевая аудитория. Но конкретно лично мне, я не буду говорить за всех, мне интересно работать со всеми. Сейчас, на данный момент. Я не знаю, как будет вот раньше. Если в процентах девушек больше, чем мужчин? Я с мужчинами пока не работаю. А, то есть полностью женская аудитория. А здесь возраст, да, примерно вот у большинства от 30 до 50? Я бы сказала даже примерно от 25. От 25, да? А вот юное поколение, о котором ты говорила, они как к этому относятся? То есть они более продвинутые, они сами как-то могут понимать там и цветовой круг, и там гриды твои и все прочее? Нет, все равно нужна помощь, нужно направить. И у меня был опыт работы с подростками, да, и это очень интересно, я могу сказать. Они более свободные и более открытые. Что самое интересное и что самое сложное в твоей работе, вот на твой взгляд? Я понимаю, что ты часами можешь говорить там о своих там десятилетиях в визаже, но все-таки вот в новой профессии самое приятное и самое сложное? Самое приятное — это видеть, как человек вообще раскрывается в процессе даже просто типирования, анкетирования, да, консультации, когда мы с ним работаем. Ну и, конечно же, приятно смотреть, когда ты преображаешь человека, и как он на фотосъемке любуется собой, он, можно сказать, по-новому на себя смотрит. Это также и в предыдущей профессии я с этим сталкивалась. А из таких сложных моментов — это передвижение, потому что если мы создаем, допустим, готовый грид на 30 фотографий полностью на месте, если постинг идет каждый день, да, то, конечно, эти чемоданы, эти охранники, которые, возможно, в ресторане где-то могут, да, там задать очень много вопросов, и переодевание вот эти, да, то есть менять стиль в одежде, это достаточно немножечко бывает напряжно. Но опять же, если не вовлекаться в это и фокус своего внимания направить на что-то положительное, то как бы какой-то задачи тут такой сложной нет. Насколько в этой профессии можно расти? Потому что в твоей прошлой профессии, мне кажется, у тебя было все и участие в крупных конкурсах, и все-все-все, что угодно. А вот в этой новой профессии? Очень огромный здесь есть рост и перспективы, потому что здесь мы можем работать как с интерьерами даже дополнительно. То есть также отдельно есть мужская стилизация, есть детская стилизация. То есть поэтому здесь очень большой перспективы есть. А ты считаешь, в дальнейшем появится такая специализация в вузах? Я понимаю, что сейчас некоторые удивятся, скажут, ну как же так, ведь это же там интернет, это же социальные сети, причем тут вузы? Но, друзья мои, просто вдумайтесь, что многие профессии сейчас появляются просто вот мгновенно и развиваются тоже очень быстро. Но вот все-таки нужен какой-то вуз, на твой взгляд, для этой специализации, или все-таки это такое профильное прикладное знание? Какой интересный вопрос. Я старался. Ты знаешь, смотря опять же в чем. Вообще, как я считаю, базовые знания, они в принципе всегда нужны, да, и на каком уровне они будут, тут я затрудняюсь ответить. Конечно, если помечтать, да, и опять же убрать эти границы, сказать, да-да, конечно, и в ВУЗе, и везде можно. Но учитывая, опять же, современное время и как сейчас все быстро развивается, то не знаю, будет ли это в ВУЗах. Просто вот меня удивляет то, что раньше знания, допустим, получали 5 лет, да, и вот в годы моей юности они уже начинали устаревать там где-то там через год, еще что-то. А вот в этих таких новых профессиях как быстро знания устаревают и как часто тебе приходится обучаться чему-то новому? Да, здесь, опять же, учитывая, что мы связанные еще со стилем в одежде, да, тренды очень часто меняются. Даже что говорить, просто в обработке фотографий они же тоже меняются часто. Да, опять же, ты уже упоминал пресеты различные, которые сейчас не актуальны, и сейчас достаточно чистые фотографии приветствуются, то часто. Часто нужно прям постоянно идти в ногу со временем. То есть забронзоветь не получится. Это, конечно, тоже безумно интересно, потому что на наших глазах появляются такие профессии, о которых буквально там 100 лет назад никто даже представить не мог, да даже 10 лет назад никто не мог представить. Но, с другой стороны, надо вспомнить, как из нашей жизни там пропадают какие-то такие необычные специализации, которых там уже нет полстолетия, и мы даже про них забыли, как думать. Да? Насколько вообще ты считаешь, что много должно быть таких визуализаторов в такой трудовой среде нашего региона и соседних регионов? Или это все-таки очень такая эксклюзивная специальность? Я считаю, что это эксклюзивная специальность, но это не говорит, что будет огромное количество визуализаторов, да, то есть и здесь говорить о какой-либо конкуренции, конечно, она всегда была, есть и будет, но здесь все зависит от того, насколько ты будешь вкладываться в свое развитие, в свои знания, да, в умения и вот в это современное веяние. Поэтому здесь все зависит от подхода к работе. Потому что, да, кто-то будет, опять же, повторюсь, шаблонно делать работу, а кто-то будет индивидуально эксклюзивную. Сложно убеждать своего клиента измениться, потому что многие люди врастают в свою одежду. Вот я, допустим, там вот к чему привык, в том и хожу. А тут получается, что тебе нужно человека переубедить, переформатировать и сделать так, чтобы он стал даже к себе относиться по-другому. Нет. Это, во всяком случае, опять же скажу, за себя это достаточно просто. Опять же, учитывая то, как выстроена методология обучения визуализаторов бренда, она очень интересная, опять же, уникальная. Здесь у клиента не будет шансов сопротивляться. Коварство твое велико. Мы всегда очень любим какие-то полезные советы, а у нас сегодня первое в России интервью с визуализатором бренда, и это, опять же, я не преувеличиваю, это правда первое в нашей стране такое интервью. Я все обыскал, не было еще, и тогда мы не можем обойтись без полезных советов. Ну, и я думаю, может быть, начнем с самого начала, с сочетания цвета. Это же безумно полезно для людей, кто вот нас сейчас слушает, как выбрать цвета им соответствующие. Здесь я, наверное, больше простым языком буду говорить. Да, чтобы я буду очень признателен, потому что я пытаюсь для себя все это понять, воспринять, и поэтому чем проще, тем лучше. Здесь, опять же, да, интернет нам в помощь. Мы можем поговорить о цветотипах. Сейчас, конечно, это не совсем актуальное сравнение, но, тем не менее, чтобы было более понятно, цветотипы. Да, это зима, лето, осень, весна. Простым языком. Опять же, повторюсь, это немножко устаревшая версия. И если мы будем говорить про осень, да, и понятно, что это золотые краски, человеку больше подойдут теплые оттенки, да, по цветотипу. Если это будет зима, да, это будут более холодные оттенки. И здесь, в принципе, все понятно, да, то есть лето также. Но вот лето, цветотип, он все-таки достаточно холодный. И здесь... Ну, вообще, как скажем, в России больше холодных цветотипов. Проще, да, подобрать именно, то есть близко к лицу обязательно должна быть цветовая гамма больше холодная. Вот. Ну и, конечно, различные дополнительные оттенки. Их очень огромное количество. Это и родственные, и комплементарные, да, то есть и контрастные. То есть они настолько их много. Я даже в свое время, когда еще работала очень активно визажистом, я проходила обучение «Математика цвета». Это трехдневный курс, 11 часов, то есть мы разбирали только цвет. Он может быть там влажный, глянцевый, матовый, и это бесконечное там количество вариантов, да, которые я могу рассказывать. А есть какие-то общие простые советы для пользователей социальных сетей? Ну, что-то наподобие «не выкладывайте свою фотографию в леопардовых штанах» или что-нибудь такое? Выкладывайте свою фотографию в леопардовых штанах. Все зависит от смелости. Все зависит от внутреннего состояния, опять же. А может, есть какие-то табу, вот, чего не стоит делать владельцам аккаунтов в принципе? Ну, хорошо, скажу такой момент. Не стоит, наверное... Давай по кадрам скажем, да, больше. Например, очень много выставлять селфи, если мы будем брать сетку из 9 фотографий. Да, то есть там 4 селфи, к примеру, на 9 фотографий, это будет перебор. Поэтому здесь лучше комбинировать дальний кадр, там средний кадр, и это будет селфи или портретный кадр, и вот их чередовать. Ну и добавлять воздух. Воздух – это всевозможные флетлей, различные детальные переводи кадры. Переводи сразу вот на русский язык с этого латинского. Флетлей – это за счет них действительно аккаунт получается более воздушный. Это когда мы просто... делаем подборку из определенных каких-то вещей. Да, это могут быть духи на красивой ткани, или какая-то красивая туфелька, или, может быть, часть вашей руки и так далее и тому подобное. Или может это просто вообще быть архитектура, природа, море, открытое окно с красивыми занавесками. То есть тут полет фантазии, он просто безграничен. Не страшно ли тебе, что в нашу жизнь вот так входит интернет и социальные сети? Потому что только на моем веку появляются новые профессии, связанные только с социальными сетями. И я немножечко удивляюсь. То есть не кажется ли такое, что там через 10-20 лет в реальном секторе экономики будет там 1,5 человека, а вот в индустрии, связанной с интернетом и с высокими технологиями, будет 100 тысяч миллионов? Да, здесь момент такой. Могу сказать, что на стадии становления себя, да, и вот этого Инстаграма, даже я раньше сама по-другому к нему относилась, недооценивала и очень сильно не принимала. То есть, ну, понимаю, что сейчас смысл с этим как-то бороться, да, и здесь просто нужно идти, опять же, быть в духе нашего времени, скажем так. Вот, поэтому, ну, не знаю, меня лично не пугает это. А на твой взгляд, вот такие профессии, они надолго все-таки считаются, что у каждой соцсети цикл жизни примерно там 5 лет, да, 7 лет максимум. Не кажется ли вот, что Инстаграм пропадет и что тогда будет дальше? Возможно. Такое возможно. И опять же, как нет границ в подборе стиля, да, здесь тоже нет границ. И всегда что-то может прийти на смену чему-то. И поэтому всегда надо учиться чему-то новому, чтобы не оказаться на обочине. Здесь могу сказать смело и уверенно, что да, здесь также нет, как говорят, потолка. Всегда нужно развиваться. Мы за счет этого растем, да, и опять же увеличиваем даже свои материальные блага, да, то есть тут нужно постоянно развиваться. Это наша жизнь. У нас, к сожалению, сегодня мы не пригласили в студию некоторых барышень, с которыми ты уже поработала, и они полностью изменили свои соцсети. Но вот было бы интересно услышать их обратную связь. Что они тебе говорят после того, как уже выкладывают в соцсети обновленных себя, а получают обратную реакцию от своих друзей, знакомых, подписчиков, покупателей. А ты какую от них получаешь обратную связь чаще всего? Фидбэк. Да, тут интересно, самые распространенные фразы, да, и вообще мой девиз такой: твоя жизнь не будет прежней после работы визуализатора. Ну, вообще могу сказать, что все пишут, что Ксюша, очень многие там замечают перемены, да, пишут в директ о том, что происходит, что случилось. И действительно, даже просто когда простым языком подписчик зайдет в аккаунт и посмотрит, вау, у нее изменился визуал, да, и опять же визуал, который проработанный, и невозможно не заметить его и не остановить свой взгляд. То есть в основном, да, что вот со стороны очень многие говорят, что за перемены, расскажи. Сколько времени у тебя остается на твое увлечение визажем и остается ли оно? Остается. Здесь я, опять же, говорю за себя. Я стараюсь придерживаться баланса. Не всегда, конечно, это получается, но стараюсь. У меня нет вот этого фанатичного состояние, что я сейчас буду с утра до вечера 24/7 работать визуализатором, и потом там 2 часа посвящу визажу. Мне очень нравится разнообразить свою работу. Я могу сделать и макияж, сделать укладку и поработать с визуализатором, и еще параллельно хобби свои какие-то применять в своей жизни. На самом деле, прекрасно. Меня очень радует, что люди моего поколения сейчас постоянно чему-то новому обучаются, получают новые знания. Я считаю, что это прекрасно, и то, что появляется больше новых профессий, ну, по-моему, это хорошо. А вот ты считаешь, что много новых необычных профессий – это плюс, или все-таки надо быть более консервативными? Плюс, считаю. Что... Ну да, плюс, конечно. Это расширяет, опять же, наши границы, возможности. У нас остается буквально несколько минуточек. У меня к тебе небольшая просьба. Какое-то пожелание, во-первых, для людей, которые находятся в поиске работы, потому что не всегда люди готовы быстро перестроиться. Бывает такое, что там человек работает 15 лет на одном месте, потом все заканчивается, все его навыки не всегда самые новые, и он не знает, как ему быть, да? И, во-вторых, хотелось бы небольшое пожелание вообще для наших радиослушателей. Моим пожеланием будет то, что находите свое любимое дело, старайтесь, точнее, обрести свое любимое дело, и, ну, правда, жизнь, она настолько меняется, ты встаешь с удовольствием, да, каждый день, и идешь с радостью трудиться, творчеством заниматься в какой-то степени, да, как многие говорят, я не работаю, я занимаюсь любимым делом, вот, поэтому это важно, я считаю, а как обрести, да, то есть с помощью чего, но здесь, наверное, может быть банально будет, не нужно гнаться и не нужно, скажем так, как-то смотреть на людей, да, на вот эту социум, навязанность вовне, а именно себя слушать побольше, то, что мне хочется. И не нужно ничего бояться. Это однозначно. Друзья мои, весь эфир с нами Ксения Волкова, эксперт индустрии красоты, визуализатор бренда. Также с вами я, Михаил Шур. Очень вас жду сегодня на дневной эфир. Пусть у вас все будет хорошо. Ничего не бойтесь. Крепко вас обнимаю. До новых встреч. Вы слушали Радио России Иваново.